Саппоровское бочковое. В принципе, гольф, невзирая на все ссылки и экивоки в сторону кругов высшей буржуазии, имеет много общего с самыми первобытными видами труда, а именно с козьбой. Вглядитесь внимательно, джентльмены, в мои движения, когда я произвожу свинг. Разве это не напоминает хорошего советского колхозника с его обожаемой косой? Тренируя своих новых друзей в искусстве гольфа, Джим Долархайт чувствовал, что руины его внутренностей в этот момент охватывает мощный процесс самореконструкции. Что было причиной оживления его обычно бурного метаболизма? Первые успехи на льду ли? Лиловые ли глаза насмешливой интеллектуалки? Невероятный новый кореш профессор Фафанов? Или просто поток космической энергии, который можно поддерживать только двухсторонним движением щедрости? Дать и взять. Взять и дать. Это было не очень-то ясно и, по сути, не имело значения. Он просто чувствовал, что границы молодого мира расширяются, в то время как недавние угрызения совести по поводу запятнанной голубой репутации съеживаются. Жадно наблюдал он окружающую среду, залитые солнцем зеленые плоскости Хейнс-Пойнт, сверкающие пространство воды и неба. Похоже было на берега вселенской гармонии, несмотря на запах жаровни барбекю. Джим определенно не был одинок в его приподнятом состоянии. Два других гольфиста, Филарион Фафанов и Алибастер Алик Жукоборец, тоже были явно захвачены новыми горизонтами. Первый, с отчетливым желанием вновь сыграть роль моста, сжал кисть Алика как наручниками, двумя пальцами левой руки и навалил на плечи Джима ярмо своего правого локтя. «Разве мы не трио, старики?» «Трио, трио!» — прозвучал двойной ответ. Затем на садовой скамье появилась упаковка саппоровского бочкового. Жукоборец лицемерно вздохнул. «Поскольку мы уже трио, хочу поделиться с вами своими сомнениями. Вы оба, мужики, истинные люди Ренессанса, а что я могу предложить на благо нашего союза? Единственное, что приходит в голову, это моя исключительная близость к веселящимся кругам города. Как насчет этого, ребята? Интересно вам будет приблизиться к веселящимся кругам города, иными словами, к рафинированному дебоширству?» «Очень даже интересно», — последовал двойной ответ. «И чем скорее, тем лучше». «А как насчет той лиловоглазой леди?» — осторожно спросил Джим. «Она тоже близка к веселящимся кругам города?» «Урси-Усри?» — хохотнул Алик. «Посмотри, Фил, Джим-то наш заторчал на Урси-Усри». «О, доктор Усрис!» — вздохнул Филарион. «Жаль, что она так ненавидит нашу великую русскую культуру». «Знаете, Джим, она одна может заменить все веселящиеся круги города», — сказал Алик. «Давайте выпьем за наше трио». Три банки с пивом, похожие на гранаты времен Второй мировой войны, поднялись над головами. «Как это чудесно!» — думал Джим, и только опять же непонятно, кто кого дурачит. На самом деле, наше трио давно уже было квартетом. «Татуя Хусако», — хихикал за кустом.